Джейк. Тебя, наверное, тронуло сообщение, которое Марианна написала сегодня утром в Инстаграме. То, где она говорит о твоем брате. Красиво вышло. Когда подруга Эмили произносит эти слова, у меня перестает биться сердце. А когда я достаю сотовый и читаю текст бывшей, разгоняется так, что даже становится больно. В ознаменовании полугода со смерти Матье Марианна выкатила пост с серией фотографий себя, меня и Мата и снабдила его длинным рассуждением, как страдает от потери моего брата, как его обожала, как он подсел на наркотики и как важно вовремя обратиться за помощью. И вроде все так, но в то же время, окажись она сейчас передо мной, я бы ей голову расшиб. Не припомню, чтобы когда-то кого-то так сильно ненавидел. Хочется уничтожить весь мир. Точно робот, я встаю и бормочу что-то Эмили. Выхожу на улицу и как можно быстрее сматываюсь с вечеринки. Едва оказываюсь снаружи, звоню Марианне. Она мгновенно отвечает, без всяких предисловий говорю. «Немедленно удали это!» «О чем ты? О твоем дерьмовом посте в Инстаграме. Ты же сам посоветовал мне выговориться подписчикам, разве нет? Ну вот, я тебя послушала». «Твою мать, Марианна, как ты могла?» «Что с тобой, Джейк? Как ты уже прекрасно понял, именно так я справляюсь со своими эмоциями. И раз уж решил уйти из моей жизни, ты больше не имеешь права указывать мне, что писать». Моя голова горит, пока я иду сквозь холодную ночь. Слышу, как Марианна тяжело дышит, а может, это рыдание? Мне все равно. Я слишком зол, чтобы испытывать к ней сочувствие. Никогда бы не подумал, что ты зайдешь так далеко и попытаешься хайпануть на смерть моего брата. Это отвратительно. Ненавижу тебя. Ой, да ладно, что еще скажешь? Ну да, ты же у нас выше всего этого. Джейк, святой мальчик, лучше всех прочих, сам справляется с болью, и никто ему не нужен, и вообще чувства проявить не способен. А вот Мат бы меня понял. Не смей говорить о моем брате. А знаешь что? Никогда больше со мной не говори. Резко сбрасываю номер, кидаю его в черный список, чтобы Марианна больше не могла меня донимать. Давно пора было это сделать. Добравшись к себе, шагаю прямиком на террасу позади дома и курю сигарету за сигаретой. Смотрю, как дым уплывает к небу, и пытаюсь успокоиться, хотя ни черта не выходит. Безумно хочется Окси. С собой у меня, разумеется, его нет. А вот Мат вечно хранил заначки в самых странных местах. «For the rainy days», — говорил он, сверкая глазами. «Для ненастных дней. Ага, у меня сейчас на душе офигеть как льет. Можно было бы написать «Спокойной ночи». Поднимаю глаза и смотрю на комнату Лины и Андре. Свет не горит. Мама спокойно спит в кровати, веря, что сегодня все будет хорошо. Твою мать. Не могу я так с ней поступить. Вытираю текущие по щекам слезы тыльной стороной ладони, и сам не зная зачем, видимо, лишь бы не писать дилеру, открываю страницу Мата в Инстаграме. С комом в горле я пролистываю его посты, которые знаю наизусть. Смотрю на фотографии машин, потом на ту, где брат улыбается, сидя на террасе «Got Happens» прошлым летом. И еще одну, где он на пляже в Бразилии, в гидрокостюме, с мокрыми волосами и загорелой кожей. Это фото сделал я. Ужасно скучаю по Мату. Брат был моим сообщником, моим доверенным лицом. Он поддерживал меня, а я его. За исключением одного раза, в ту роковую ночь, когда я позволил ему уйти с вечеринки на Курином, и Матье врезался в дерево. Все это время я в ванной гонялся за драконом. «Chase the Dragon». Так они называют это по-английски. Сжигаешь Окси, а затем надо вынюхать его, пока он не упал с фольги. Гонка со временем. Гарантированный кайф. Я закрываю глаза. Под опухшими от слез веками снова вижу своего брата. Как он с небрежным видом стоит в дверях. Я помню его последние слова. «Не волнуйся. Я сам все сделаю». Он собрался пойти выпить еще пиво. Сжимаю зубы так сильно, что боюсь, они сломаются. Вдруг сотовый начинает вибрировать. Я открываю глаза и с удивлением вижу на экране имя Майка. И вдвойне рад, что у меня хватает сил принять вызов. «Привет». «Привет. Ого, я рад, что ты ответил. Сомневался, и я тоже». Он тихо смеется. «С годовщиной, или как там полагается говорить?» Я ничего не отвечаю. Майк добавляет. «В любом случае, я думал о Мате весь день». Не очень рад очередному напоминанию, но мне приятно слышать голос Майка. Да, я тоже, спасибо. Как ты? Норм. Молчу, затем говорю. Я видел пост Марианны. Тоже только что его прочел. Знаю, обычно ты редко заглядываешь в Инстаграм, но я просто почувствовал, что должен тебе позвонить на всякий случай. Тебе, наверное, хреново. Хуже не делаю? А ты не растерял хватку, старина. По-прежнему чуешь суть. Лучше б на этот раз я ошибся. И не только на этот, да? Повисает тишина. Я знаю, что он вспоминает ту же сцену. Грязный переулок за калифорнийским баром. Как Майк предупредил меня насчет мата, а я отмахнулся. Приятель вздыхает. На том конце линии шум. Мне кажется, будто я слышу шелест волн, представляю себе море и ощущаю укол тоски. Ты где, на пляже? Да, но не на том, что ты думаешь. Да? А где? Я с бабушкой и дедушкой в Персе. Они только что перебрались в дом престарелых и хотят продать свой. Приехал забрать вещи. Ты на Гаспе? Да, парень. Приятно вернуться в места, где вырос. Наверняка. Вот бы ты приехал, внезапно говорит Майк. Если у тебя, конечно, есть время. Идея мгновенно меня захватывает. Мне сейчас так хочется сбежать от всего. От Марианны, от призрака брата, от всей моей жизни в целом. Я приеду. Правда? Сюда? Сейчас? Да. Окей, я напишу адрес. Только будь осторожен. Хорошо, не волнуйся. Решаю взять мамину машину. Знаю, что Лина не будет возражать. Если что, Андре даст ей свою. Я оставляю им записку, чтобы они не слишком беспокоились. На самом деле пишу всего две фразы. Решил сменить обстановку на несколько дней. Все будет хорошо. Не лучший вариант, но, учитывая обстоятельства, лучше я сейчас и не сделаю. Думаю напоследок написать Эмили, но сил хватает только взять ключи и уйти. Для меня и это уже много. Я все ей объясню, когда вернусь. Не стоило вот так бросать ее на вечеринке, но Эмили наверняка потом прочла пост и поняла мою реакцию. Она все поймет, я знаю. Это единственное, в чем я уверен.